Кэтрин Луиза Пиркис. Призрак Фонтан-Лейн. «Сделайте милость. Расскажите, как вы узнали мой адрес?» — спросила мисс Брук немного раздраженно. «Ведь я оставила строгие указания никому его не сообщать». «Я с большим трудом узнал его у мистера Дайера. Мне на самом деле пришлось отправить 3 телеграммы, чтобы добыть его», — ответил мистер Клэмп. «Я ужасно извиняюсь за то, что вторгаюсь в ваш отпуск в такой манере. Впрочем, простите мою откровенность, это, похоже, только называется отпуском». И он многозначительно кивнул на газеты, записи и справочники, разбросанные по столу, за которым сидела Лавдей. Она вздохнула. «Думаю, вы правы. Одно название — отпуск. Я все больше убеждаюсь в том, что мы, трудоголики, постепенно теряем способность наслаждаться праздностью. Я думала, что соскучилась по неделе такого идеального безделья и морскому бризу, и поэтому заперла свой письменный стол и сбежала. Однако, как только я оказываюсь перед этим великолепным небесно-морским пейзажем, как тут же закрываю глаза, перенаправляю взгляд на ежедневные газеты и начинаю с увлечением размышлять об абсурдном деле, которое, вероятно, никогда не попадет в мои руки». Этот великолепный небесноморский пейзаж был обрамлен окнами комнаты на 5-м этаже отеля «Метрополь» в Брайтоне, куда Лавдей, перегруженная умственно и физически, сбежала для короткого отдыха. Здесь ее и нашел инспектор Клэмп из местного полицейского отделения с намерением убедить ее взяться за дело, которое ему казалось весьма важным. Клэмп представлял из себя опрятного, элегантного мужчину лет 50, с мягкими манерами, несвойственными большинству людей его профессии. «Умоляю, забудьте об абсурдном деле», — серьезно сказал он, — «и займитесь Конаморе другим, далеким от абсурда и очень интересным». «Не уверена, что оно заинтересует меня хотя бы на четверть так, как абсурдное». «Не будьте уверены, пока не услышите подробности. Послушайте вот это». Инспектор достал из своего блокнота газетную вырезку и прочитал вслух. «Чек, принадлежащий преподобному Чарльзу Тернеру, викарию Восточного Даунса, был украден при несколько необычных обстоятельствах. Оказалось, что преподобного неожиданно вызвали из дома в связи со смертью родственника, и, предположив, что может отсутствовать некоторое время, он оставил своей жене 4 подписанных пустых чека, чтобы она заполнила их, когда возникнет такая необходимость. Миссис Тернер, когда ее впервые допросили по этому делу, заявила, что как только ее муж ушел, она заперла эти чеки в своем письменном столе. Однако впоследствии она изменила показания и признала, что оставила их на столе и вышла в сад срезать цветы. В общей сложности, по ее словам, она отсутствовала около 10 минут. Вернувшись, она сразу же убрала чеки, куда следовало. Она не пересчитывала их, когда получила от мужа, и, увидев, что их в общей сложности 3, заключила, что именно столько он ей и оставил. Что один чек пропал, выяснилось только после возвращения мужа, примерно через неделю. Как только он это понял, сразу телеграфировал в банк Уэст-Сассекса, чтобы остановить платеж. Но к своему ужасу обнаружил, что чек, заполненный на сумму 600 фунтов, был представлен и обналичен в золоте 2 дня назад. Клерк, его обналичивший, не запомнил внешности предъявителя, кроме того, что тот выглядел как джентльмен. Большая сумма у него подозрений не вызвала, так как мистер Тернер — человек обеспеченный, и с момента женитьбы около 6 месяцев назад обновляет дом викария, тратя крупные суммы на старую дубовую мебель и картины. «Что ж, мисс Брук, — сказал инспектор, закончив читать, — если кроме этих деталей я добавлю, что некоторые обстоятельства, всплывшие в ходе расследования, указывают на молодую жену, я уверен, вы согласитесь, что более интересного дела, достойного ваших талантов, не найти». В ответ Лавдей взяла газету, лежавшую рядом на столе. «Так, это ваше интересное дело. Теперь послушайте мое, абсурдное». И она начала читать. аутентичная история о призраках. Жители Фонтен-Лейн, маленькой улицы, ответвляющейся от Шип-стрит, были сильно встревожены внезапным появлением призрака. В прошлую ночь между 10 и 11 часами маленькая девочка по имени Марта Уоттс, которая проживает в качестве помощницы у сапожника и его жены в доме номер 5 на этой улице, выбежала на улицу в одной ночной рубашке, вне себя от ужаса выкрикивая, что призрак пришел к ее постели. Ребенок отказался возвращаться в дом, и, соответственно, ее приютили соседи. Сапожник и его жена, фамилия которых Фриер, в ответ на расспросы соседей с большой неохотой признали, что тоже видели привидение, которое описали как человекоподобное существо с широким белым лбом и сложенными на груди руками. Это описание полностью соответствует данному девочкой, Мартой Уоттс, которая утверждает, что призрак напомнил ей о картинах с изображением великого Наполеона. Фриеры заявляют, что призрак впервые появился во время молитвенного собрания, проведенного в их доме накануне ночью, когда его ясно увидел мистер Фриер. Позже жена, внезапно проснувшись посреди ночи, увидела видение, стоящее в изножье кровати. Они не имеют ни малейшего понятия, что это может значить. Это происшествие стало настоящей сенсацией в округе, и на момент выхода в печать улица была настолько заполнена желающими увидеть призрака, что жителям было крайне трудно выходить и возвращаться в свои дома. «Запугивание. Обычное запугивание только и всего», — сказал инспектор, когда Лавдей отложила газету. «Теперь, мисс Брук, я спрашиваю вас серьезно. Если вы раскроете такое глупое, банальное мошенничество, добавит ли это веса вашей репутации? А если я раскрою такое глупое, банальное мошенничество, как украденный чек, сколько веса, хотела бы я знать, добавит это к моей репутации?» «Ну тогда проявите христианское милосердие. Подумайте о страданиях в доме этого джентльмена, если подозрение не будет снято с его молодой жены и загадка не будет раскрыта. А вы подумайте о страданиях хозяина домов на Фонтен-Лейн, если все его арендаторы сбегут гурьбой, как это, безусловно, произойдет, если загадка с призраком не будет раскрыта». Инспектор вздохнул. «Итак, вы отказываетесь. А ведь я принес чек с собой, в уверенности, что вам будет любопытно на него взглянуть». «Полагаю, он похож на другие чеки», — сказала Лавда равнодушно, перелистывая свои записи, словно собираясь вернуться к истории о призраке. «Да», — сказал мистер Клэмп, доставая чек из своего блокнота и разглядывая его. «Он похож на другие чеки. Маленькая запись цифр карандашом на обратной стороне. 144 000. Едва ли может считаться отличительным знаком». «Как вы сказали, мистер Клэмп?» — спросила Лавда, отодвинув свои записи в сторону. «144 000?» Ее равнодушие улетучилось, сменившись живейшим интересом. Воодушевленный мистер Клэмп встал и разложил чек перед ней на столе. «Слова 600 фунтов написаны почерком, настолько похожим на почерк мистера Тернера, что он и сам бы не отличил, он подтвердил это, если бы не был уверен, что в тот день чек на такую сумму не выписывал. Видите, обычный круглый школьный почерк, который легко подделать. Я мог бы сам сделать это через полчаса практики. Никаких завитков, ничего особенного». Лавды не ответила. Она перевернула чек и принялась внимательно рассматривать написанное на обратной стороне карандашом цифры. «Конечно», — продолжал инспектор, — «это написано не тем же человеком, который написал цифры на лицевой стороне чека. Однако это не так уж важно. Я действительно не думаю, что они имеют хоть какое-то значение в этом деле. Их мог нацарапать кто-то, подсчитывая количество пенсов в 600 фунтах, которых, как вы, несомненно, знаете, как раз 144 000. «Кто нанял вас для работы над этим делом? Банк или мистер Тернер?» «Мистер Тернер. Обнаружив пропажу чека, он очень рассердился, и позавчера, когда он пришел ко мне, я с большим трудом отговорил его телеграфировать в Лондон, дабы вызвать полдюжины детективов, так как мы можем справиться с работой не хуже лондонцев. Однако, когда я вчера поехал в Восточный Даунс, чтобы осмотреться и задать несколько вопросов, я обнаружил, что все изменилось. Он крайне неохотно отвечал на любые вопросы, терял терпение, когда я настаивал, и в конце концов прямо заявил мне, что пожелал бы не вмешиваться в это дело вообще. Именно это резкое изменение в его поведении заставило меня задуматься о миссис Тернер. У мужчины должны быть очень веские причины, чтобы просто смириться с потерей 600 фунтов, ведь, конечно, в данных обстоятельствах банк их возмещать не станет. У него могут быть и иные мотивы – забота о старых слугах, желание избежать скандала в доме. Совершенно верно. Этот факт сам по себе не дает повода для подозрений. Но, безусловно, выглядит подозрительно, если его связать с другим фактом, который я впоследствии узнал, а именно, что во время отсутствия мужа миссис Тернер погасила определенные долги, которые она накопила в Брайтоне до замужества и которые составили почти 500 фунтов, причем погасила их наличными. Я уже говорил, что джентльмен, который представил украденный чек в банке, предпочитал оплату наличными. «Вы предполагаете наличие не только сообщника, но и немалой хитрости в сочетании с явной простотой у мадам?» «Совершенно верно. 3 части хитрости к 1 части простоты. Это именно то, из чего состоят женщины-преступницы. И именно это...» 1 часть простоты обычно и приводит к их разоблачению. Какова миссис Тернер в других отношениях? Она молода, красива, из хорошей семьи и совершенно не подходит для роли жены викария в сельском приходе. Она много жила в обществе, любит веселье и, кроме того, является католичкой и, как мне сказали, совершенно игнорирует церковь своего мужа и каждое воскресенье ездит в Брайтон на мессу. А слуги в доме? Они надежные? На первый взгляд ничего подозрительного в них нет. Но именно в этом направлении ваши услуги могли бы быть бесценными. Однако попасть внутрь дома викария будет невозможно. Уверен, мистер Тернер никогда не откроет вам двери. Что же вы предлагаете? Лучшее, что я могу предложить... Это дом деревенской учительницы, или, точнее, ее матери, миссис Браун. Он находится буквально в 2 шагах. Его окна смотрят прямо на территорию дома викария. Это небольшой 4-комнатный коттедж, а мисс Браун очень порядочная женщина. Летом сдает комнаты в аренду дамам, желающим отдохнуть на свежем воздухе. Ее свободная спальня сейчас пустует. «Я бы предпочла поселиться у викария». Но если это невозможно, придется довольствоваться домом миссис Браун. Как мы туда доберемся? Я приехал из Ист-Даунса в экипаже, который взял на прокат в деревенской гостинице, где остановился прошлой ночью и проведу еще 1 ночь. Я отвезу вас, если позволите. Это всего в 7 милях отсюда. Погода отличная, свежо и не пыльно. Сможете быть готовы примерно через 30 минут. Однако это оказалось невозможным. Лавдей объяснила, что у нее есть важное дело. Она должна посетить религиозную службу в городе, которая закончится только к 3 часам. Следовательно, отправиться в путь она сможет не раньше 3:30. Мистер Клэмп был поражен тем, что религиозная служба поставлена выше профессионального долга, но возражать не стал. В итоге в 3:45 Лавды и инспектор отправились в экипаже с высокими колесами в направлении Ист-Даунса. Длинная пыльная дорога, по которой они ехали, стала под конец узким покатым переулком, обсаженным по обе стороны боярышником и дикими сливами. Сквозь ветви косо проникало августовское солнце, а из далекой рощицы доносились легкие звуки флейты и свирели, будто дрозды собирались настроить свои инструменты для вечерних песен. Резкий крутой поворот вывел их к Ист-Даунсу, крохотной деревушке из 30 домиков, над которыми возвышался шпиль церкви в раннеанглийском стиле. Рядом с церковью стоял дом викария, солидное здание с большими угодьями. Возле ограды приютились деревенская школа и дом учительницы. Последний представлял собой небольшой домик, окруженный ухоженным садиком с кустами роз и жимолостью, которые пышно цвели, поднимаясь к самой крыше. Мистер Клэмп остановил лошадь у этого домика. «Если дадите мне 5 минут, — сказал он, — я зайду и скажу этой почтенной женщине, что привез ей в качестве квартирантки свою знакомую, которая хочет отдохнуть от шума и суеты Брайтона. Конечно, история о пропавшем чеке уже на устах у всех, но, думаю, никто пока не связал это дело со мной. Меня считают джентльменом из Брайтона, желающим приобрести лошадь, которую викарий собирается продать, но они никак не сойдутся в цене». Пока Лавдей ждала в экипаже, мимо проехала открытая карета, свернувшая затем на подъездную дорожку к дому викария. В карете сидели джентльмен и дама, которых по почтительным приветствиям деревенских детей она определила как преподобного Чарльза и миссис Тернер. Мистер Тернер был рыжеволосым и румяным, но на его лице застыло выражение тревоги. Миссис Тернер Лавдей не понравилось. Хотя она, несомненно, была красивой женщиной, жесткие черты лица и презрительно изогнутая верхняя губа портили все впечатление. Одета она была по последней лондонской моде. Они смотрели на Лавдей с нескрываемым любопытством, и она поняла, что слухи о новой квартирантке миссис Браун быстро разлетятся по всей деревне. Мистер Клэмп скоро вернулся, сообщив, что миссис Браун с радостью готова сдать свою комнату. На подходе к домику между клумбами, густо засаженными левкоями и душистым табаком, он предупредил ее шепотом: «Не задавайте ей никаких вопросов, иначе она выпрямится, как шомпол, и скажет, что никогда не слушает сплетни. Но оставите ее в покое, и она зажурчит ручейком, расскажет вам обо всех. Она дружит с деревенской почтмейстершей, и вместе они знают почти все, что происходит в каждом доме». Миссис Браун оказалась полненькой румяной женщиной лет 50, опрятно одетой в темное платье и белый фартук с кружевной шапочкой. Она приветливо встретила Лавдей и с явной гордостью представила свою дочь, деревенскую учительницу, умную и воспитанную девушку лет 28. Мистер Клэмп уехал в деревенскую гостиницу, пообещав на следующий день зайти к Лавдей перед возвращением в Брайтон. Мисс Браун тоже удалилась готовить чай. Оставшись наедине с Лавдей, миссис Браун развязала язык. У нее был десяток вопросов о мистере Клэмпе и о его делах в деревне. «Правда ли, что он приехал в Ист-Даунс исключительно ради покупки лошади у викария?» — с любопытством спросила она. «Слышала, что он полицейский и прислан следить за слугами в доме викария». Она надеялась, что это не так, ведь более порядочных слуг было не сыскать. Не слышала ли мисс Брук о пропавшем чеке? Ужасное дело! Говорят, об этом писали даже в Лондоне. Лавдей спокойно выслушала историю о чеке, вспомнив предупреждение мистера Клэмпа не задавать вопросов. Когда через четверть часа в комнату вошла мисс Браун с подносом для чая, Лавдей уже могла сдать экзамен по жизни семьи викария. Она знала о несчастливом браке молодых супругов, об их постоянных ссорах, главными темами которыми были религия и деньги. Викарий был вспыльчив и говорил все, что приходило на ум, а его красивая жена, хоть и была медлительна в речи, но отличалась язвительностью и сарказмом. К тому же она была бездумно расточительной, сорила деньгами направо и налево. Помимо этих интересных фактов, Лавдей могла бы предоставить сведения о количестве слуг в доме викария, их именах, возрасте и обязанностях. Во время чая разговор немного затих, Присутствие мисс Браун явно сдерживало ее мать, и только после окончания трапезы, когда миссис Браун показывала Лавде ее комнату, появилась возможность продолжить беседу. Лавде начала разговор с замечания о том, что в деревне нет протестантской часовни. «Обычно, где бы ни было несколько домиков, на одном конце находится церковь, а на другом — часовня», — сказала она. «Но здесь, хочешь не хочешь, нужно идти в церковь». «Вы протестантка, мадам?» — поинтересовалась миссис Браун. «Старая миссис Тернер, мать викария, которая умерла больше года назад, была настолько религиозной, что практически служила в церковной общине и часто ездила в Брайтон, чтобы посещать церковь графини Хантингдон. Люди говорили, что это чересчур для матери викария, однако это были цветочки по сравнению с тем, что происходит теперь. Его жена каждое воскресенье ездит в Брайтон в католическую церковь, чтобы молиться перед свечами и изображениями. Рада, что вам нравится комната, мадам. Перина, пуховые подушки, видите? У меня ни в одной кровати нет шерсти или ваты, от которых голова может разболеться». С этими словами миссис Браун хлопнула по толстым подушкам и пуховой перине, выглядывающим из-под безупречно белого покрывала. Лавдей стояла у окна, наслаждаясь свежим деревенским воздухом, теперь пропитанным тяжелыми вечерними ароматами гвоздик и жасмина. Из дома викария через дорогу донесся громкий звон обеденного гонга, и почти одновременно часы на церковной башне пробили 7. «Кто это идет по переулку?» — внезапно спросила Лавда, и заметив высокую, худощавую фигуру, одетую в поношенное черное платье, большую старомодную шляпку и с корзиной в руке, словно она возвращалась, выполнив какое-то поручение. Миссис Браун выглянула через плечо Лавды. «Ах, это та странная молодка, о которой я вам рассказывала, Мария Лайл. Бывшая служанка старой миссис Тернер. Впрочем, не такая уж и молодая. Ей все 35, если не больше. Викарий оставил ее в качестве служанки для своей жены после смерти старой дамы. Но молодая миссис Тернер полагает, что та недостаточно хороша для нее. Теперь мистер Тернер платит ей 30 фунтов в год за просто так. И что Мария делает со всеми этими деньжищами, ума не приложу. Точно не на одежду тратит. Это видно. И родни у нее нет. Ни единой души, кому она могла бы помочь хоть пенни. Может быть, она жертвует благотворительному фонду в Брайтоне? Там довольно таких организаций, предположила Лавдей. Возможно, с сомнением произнесла миссис Браун. Она ездит в Брайтон при каждом удобном случае. Во времена, когда старая миссис Тернер была жива, Мария регулярно посещала собрания методистов в радиусе нескольких миль. А теперь непонятно, что она исповедует. Какую церковь она посещает в Брайтоне, никто не знает. Она ездит вместе с миссис Тернер каждое воскресенье. Но все знают, что ничто на свете не заставит ее приблизиться к свечам и статуям. Томас, это кучер, говорит, что высаживает ее на каком-то грязном углу в центре Брайтона, а потом забирает там же, когда возвращается за миссис Тернер после ее службы. Нет, все-таки есть в ее поведении что-то странное. Мария прошла через ворота усадьбы викария с опущенной головой и взглядом, устремленным в землю. «Есть в ней что-то странное», — повторила миссис Браун. «Никогда ни с кем не заговорит первой и вообще избегает людей. Видите ту старую беседку на территории викария между садом и огородом? Каждый вечер на закате Мария выходит и исчезает там на целый час или даже больше. Чем она там занимается, одному Богу известно». «Может, читает книги, учится?» — предположила Лавдей. «Учится!» — воскликнула миссис Браун. «Моя дочь показала ей учебники для старших классов, которые недавно поступили, а Мария резко ответила, что есть только одна книга, которую стоит изучать. Это Библия». «Какие красивые сады при доме викария!» — неожиданно заметила Лавдей. «Викарий разрешает их осматривать?» «О, да, мисс! Он не возражает, чтобы люди гуляли по его садам. Только вчера он сказал мне: «Миссис Браун, если когда-нибудь почувствуете себя стесненной...» Да, стесненной было его слово. «Просто выходите из своего сада в мой и наслаждайтесь фруктовыми деревьями». Не то чтобы я хотела злоупотреблять его добротой, но если вам хочется погулять, мадам, я с удовольствием покажу вам окрестности. Там есть старый кедр у пруда, на который приезжают смотреть люди издалека. «Меня больше привлекает старая беседка и тот уголок сада», — сказала Лавдей, надевая шляпку. «Мы напугаем Марию до смерти, если она увидит нас так близко к ее убежищу», — с усмешкой заметила миссис Браун, направляясь к выходу. «Идите сюда, мадам. Из моего огорода есть выход прямо в сад викария». Сумерки быстро сгущались. Пение птиц стихло. Лишь жужжание насекомых да далекое кваканье лягушки нарушали вечернюю тишину. Когда миссис Браун открыла калитку, ведущую в сад, из противоположного конца появилась высокая темная фигура Марии Лайл. «Честное слово, не вижу причины, почему она должна считать сад своим частным владением», — с легким раздражением сказала миссис Браун. «Осторожно, мадам, не зацепитесь за крыжовник. Какие богатые плоды в этом году, викария! Никогда не видела столь обильно плодоносящих грушевых деревьев». Они дошли до сада, видимого из окна коттеджа. Повернув за угол, где стояла старая беседка, они почти наткнулись на Марию. Если бы она не смотрела в землю, то заметила бы их раньше. Теперь же, увидев их внезапно, она вздрогнула, замерла на мгновение, а затем быстро развернулась и поспешила прочь. «Мария, Мария!» — окликнула ее миссис Браун. «Не убегайте! Мы пробудем здесь всего минуту!» Ответа не последовало. Женщина даже не обернулась. Лавдей подошла к беседке. Она была ветхой и, вероятно, никем, кроме Марии, не посещалась. Несметное количество паутины и слой пыли указывали на давнее запустение. Лавдей осмелилась войти и присела на старую скамью, которая тянулась вдоль стены полукругом. «Попробуйте догнать ее и сказать, что мы уже уходим», — обратилась она к миссис Браун. «Жаль, что мы ее так испугали». Ворча на людей, которые не могут смотреть в лицо другим, миссис Браун неохотно пошла за Марией. Свет внутри беседки тускнел, однако Лавдей заметила небольшую стопку книг на краешке скамьи. Одну за другой она брала их в руки и внимательно изучала. Первая — Библия, зачитанная и испещренная карандашными пометками. Вторая — сборник гимнов. Третья — книга с яркой обложкой, изображающей ангела, изливающего кровь и огонь из черной бутылки. Название «Конец века». Последняя книга — дневник с изображением черного коня, изрыгающего огонь и серу в желтые облака. Название «Годовая книга святых». Некоторые страницы были заполнены крупным небрежным почерком. Эти книги, казалось, объясняли любовь Марии Лайл к вечернему уединению и ее частые визиты в старую беседку. Миссис Браун попыталась догнать Марию у черного хода в дом, но девушка успела скрыться. Она вернулась к Лавдей, немного разгоряченная, запыхавшаяся и раздраженная. «Все это так нелепо!» — возмутилась она. «Почему она не могла остаться и поболтать с нами? Ведь она прекрасно знает, что я не сплетница, сующая нос в чужие дела». Но Лавдей неожиданно прервала ее рассуждение резким тоном. «Миссис Браун, мне придется немедленно уехать. Я вспомнила важное дело в Брайтоне. Я еще не распаковала вещи, так что будьте добры вынести мой чемодан к воротам. Я заберу его по дороге. Сейчас же отправлюсь в гостиницу спросить, сможет ли мистер Клэмп отвезти меня в Брайтон сегодня вечером». Миссис Браун онемела от удивления, но Лавдей не дала ей времени прийти в себя. Через 10 минут она уже объясняла мистеру Клэмпу, только что севшему ужинать, что ей срочно нужно вернуться в Брайтон. «Запрягите пару лошадей, если они есть в наличии», — добавила она. «Через 15 минут взойдет луна, дорога хорошая. Надеюсь, доберемся гораздо быстрее, чем ехали сюда». Пока готовили фаэтон, Лавдей успела объясниться. «Дневник Марии Лайл в старой беседке дал мне последнюю зацепку, чтобы раскрыть кражу чека. Мы сразу поедем в полицию. Нужно выписать 3 ордера. Один на Марию Лайл, другой на Ричарда Стила, бывшего проповедника методистской церкви на Гордон-стрит в Брайтоне, и третий на Джона Роджерса, ранее старейшину той же церкви». «Роджерс, скорее всего, уже сбежал», — шепнула она мистеру Клэмпу, когда они уже тряслись в экипаже. «А как насчет привидения?» — спросил мистер Клэмп. «Мне это ужасно интересно». «Потерпите, пока мы не доберемся до Дрейкот-стрит 15», — ответила Лавдей. «Тогда все разъяснится». Когда они подъехали к полицейскому участку, было без четверти 9. После короткой беседы с инспектором все необходимые распоряжения были сделаны. Лавдей и мистер Клэмп направились на Дрейкот-стрит. Это была улица с новыми домами, сдающимися в аренду. В окнах второго этажа дома номер 15 горел тусклый свет. Дверь была приоткрыта. Лавдей уверенно вошла внутрь. «Я была здесь сегодня днем», — прошептала она. «Он читает свою последнюю проповедь перед тем, как отправиться в Иудею, другими словами, сбежать с украденными деньгами». Дверь в комнату на первом этаже была открыта. Внутри сидели 8 или 10 человек, словно загипнотизированные, слушавшие проповедника. Их лица выражали пламенное восхищение. Голос проповедника был громким, резким и властным. Через приоткрытую дверь Лавдей разглядывала его. Высокий, величественный человек, около 45 лет, с короткими седыми волосами, черными бровями и выразительными глазами. Внешность, соответствующая его командному голосу, человека, рожденного управлять, вести за собой, подчинять себе толпу. Из соседней комнаты вышел мальчик и уважительно спросил у Лавды, не хочет ли она войти послушать проповедь. Она покачала головой. «Я не вынесу этой духоты. Лучше принеси нам стулья сюда». Проповедь явно близилась к концу. Сидя снаружи, Лавдей и мистер Клэмп не могли не восхищаться мастерством оратора, который вел свою аудиторию от одной фигуры речи к другой, создавая потрясающий эффект. «Этот человек — прирожденный оратор», — прошептала Лавдей. «У него есть не только сила голоса, но и магнетизм взгляда. Эта аудитория загипнотизирована им так же, как если бы перед ними был профессиональный гипнотизер». Темой проповеди был Аполлеон и Великая битва Армагеддона. Он рисовал страшные картины сражения. Кровь рекой текла по равнине. Израненные солдаты и лошади валялись на земле, а хищники и стервятники слетались на пир. «И все это время», — повысив голос, продолжал проповедник, — «над полем битвы, с нахмуренными бровями и скрещенными на груди руками, стоит император Аполлеон». «Я сказал Аполлеон». «Нет, я назову его настоящим именем, тем, под которым он явится в тот страшный день». «Наполеон!» Женский всхлип и крик прервали речь. Мальчик бросился за стаканом воды. «Эта проповедь уже звучала раньше», — заметила Лавдей. «Теперь вы понимаете, откуда взялось привидение на Фонтен-Лейн?» «Истерия заразительна. Вот еще одна женщина лишилась чувств», — сказал мистер Клэмп. «Пора положить этому конец. Пирсон должен прийти с ордером с минуты на минуту». Через мгновение раздались тяжелые шаги. Это Пирсон пришел с ордером. «Думаю, моя помощь больше не понадобится», — сказала Лавдей, поднимаясь. «Если вы зайдете ко мне в гостиницу завтра в 10 утра, я расскажу, как связала украденный чек с этим нелепым привидением». На следующее утро, в точно назначенное время, мистер Клэмп пришел к мисс Брук в гостиницу «Метрополь». «Он оказал сопротивление», — сообщил инспектор. Если бы у него было больше времени, он мог бы поднять на ноги своих последователей. Эти прирожденные ораторы, как вы их называете, обладают невероятной властью над некоторыми людьми». «Да», — задумчиво ответила Лавдей. «Мы часто говорим о магнетическом влиянии, но едва ли осознаем, насколько это буквально. Я твердо убеждена, что так называемые лидеры обладают настоящими гипнотическими способностями, хотя, возможно, и сами об этом не подозревают. А теперь расскажите мне о Роджерсе и Марии Лайл». «Роджерс бежал», — сообщил мистер Клэмп, — «с 600 фунтами, которые обналичил для своего преподобного коллеги. Официально он отправился собирать избранных в Иудею. На самом деле он отплыл в Нью-Йорк, но благодаря телеграфу сразу по прибытии его арестуют. Мария Лайл была арестована сегодня утром по обвинению в краже чека у миссис Тернер. Кстати, мисс Брук, жаль, что вы не забрали ее дневник, когда у вас была такая возможность. Он был бы бесценным доказательством против нее и ее подлых сообщников». «Я не видела ни малейшей необходимости в этом. Помните, она не преступница, а религиозная фанатичка. Она, скорее всего, признается в суде и представит свои убеждения как смягчающие обстоятельства». «Теперь расскажите же, что привело вас к этой связи между проповедником и украденным чеком», — спросил мистер Клэмп. «И я все еще хочу знать о привидении». «Хорошо», — сказала Лавдей. «Как я уже говорила вчера, первое, что показалось мне странным в этой истории о привидении, это его военный характер. Эмоциональные, религиозные люди вроде фриров склонны к видениям, но эти видения обычно имеют туманную и возвышенную природу. Однако наполеоновское привидение явно имело для них религиозное значение. Это повернуло мои мысли в сторону миллинаристов, религиозной секты, которая связывала имя Наполеона с образом демона Аполлиона, наделяя его всеми качествами великого императора. Я навестила фриров, заказала у них пару обуви, и пока мужчина снимал мерку, задала ему несколько вопросов о его взглядах. Сначала он изворачивался, но в конце концов признался, что он и его жена – миллинаристы. Он также сказал, что молитвенное собрание, на котором впервые появилось привидение, было организовано бывшим проповедником Ричардом Стилом, которого отлучили от церкви методистов на улице Гордона за неправильные проповеди. «И это ударило по его сапожному бизнесу», — рассмеялся мистер Клэмп. «Именно. Мои дальнейшие поиски привели меня в методистскую церковь на улице Гордона, где я узнала, что Ричард Стил и его сподвижник Джон Роджерс основали новое религиозное движение. Они заявили, что конец света наступит 11 апреля 1901 года, а за 5 лет до этого, 5 марта 1896 года, 144 тысячи святых будут вознесены на небеса. Когда вы пришли ко мне с украденным чеком, на котором было карандашом написано 144 тысячи, я сразу подумала, что это не просто совпадение». «Теперь я начинаю понимать», — пробормотал мистер Клэмп. «Мне стало ясно, что человек, способный вселять в людей свои идеи с такой силой, легко вовлечет их в нарушение заповедей. Оставалось только выяснить, кто в доме викария стал тем чистым листом бумаги, на котором могли написать все, что угодно». «И сплетни миссис Браун существенно облегчили вашу задачу». «Совершенно верно. Она не только пересказала мне все подробности жизни в доме викария, но и оживила их яркими описаниями. Например, она рассказала, что Мария Лайл называла миссис Тернер дочерью Вавилона и чадом багряной жены. Эти мелкие подробности помогли мне представить, как Мария выполняет свои ежедневные обязанности, но втайне ненавидит свою хозяйку и считает, что служит Богу, лишая ее части богатства ради святого дела. Позвольте прочесть вам 2 отрывка из дневника Марии Лайл. 3 августа, день пропажи чека. «Сегодня я ограбила египтян, забрала у дочери Вавилона то, что усилило бы власть зверя». 7 августа, следующее воскресенье. Сегодня я передала моему возлюбленному пастору то, что забрала у дочери Вавилона. Чек был пустым, но он сказал, что заполнит его так, что 144 тысячи избранных получат по 1 пенсу. Благословенная мысль! Это дело моих недостойных рук. Этот дневник — сборник искаженных библейских цитат и безумных восторгов. Полагаю, что заключение в Портленде или в Бродмуре и духовное наставление трезвомыслящего капеллана будет лучшим исходом для Марии. Теперь, мисс Брук, еще один вопрос. Как вы объясните внезапное погашение долгов миссис Тернер? Это сбило меня с толку. Миссис Браун объяснила это довольно просто. Она слышала, как мистер Тернер с раздражением говорил жене: «Только неделю назад я дал тебе почти 500 фунтов, чтобы расплатиться с долгами в Брайтоне, а теперь снова приходит счет». «А-а-а, теперь все понятно». «Один последний вопрос, и я закончу. Я не сомневаюсь, что в вашей теории о гипнотической силе, неосознанно проявляемой таких людей, как Ричард Стил, есть доля правды. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это чересчур фантастично. Но даже если это так, я не понимаю, как вы объясните то, что девочка, Марта Уотс, видела привидение». Она не присутствовала на молитвенном собрании, на котором появилось это привидение. И не похоже, что она каким-то образом контактировала с Ричардом Стилом. Разве вы не знаете, что лицезрение привидения так же заразительно, как скарлатина или корь? — ответила Лавда с легкой улыбкой. Если один член семьи видит ярко выраженное и легко описываемое привидение, как то, которое увидели эти добрые люди, то 10 из 10 других в том же доме придется увидеть его до конца недели. Мы привыкли к утверждению, что «увидеть» значит поверить. Думается мне, что и обратное тоже верно, и что «поверить» значит «увидеть».